но словно меч рассек его на куски. Бесформенные клочья, извиваясь, отскочили прочь из млечного луча, слипаясь и переплетаясь. Навк почти физически ощутил рев обожженного чудовища. В вираже, уклонившись от черного молота, парусник снова загнал в затылок вепря острогу чистого света. На миг сатар весь проявился из мрака. Жуткая и омерзительная тварь, исчадие пустоты и злобы, страшная ошибка мироздания, дозволившего жить гигантскому мертвому ящеру. Тяжелая пощечина вновь сбила парусник. Другая перебросила его обратно, и каменная палец протаранила днище, расплескав по волнам скут, зоны, легкие звонкие щепки волшебных дриальских сосен. Со сломанными ребрами парусник отпрянул в сторону, и солнечные стрелы впились в брюхо сатара, вплотную промчавшегося рядом. Трепеща, парусник снова выровнялся с врагом, но Навк знал, какая мука течет по его нервам. Парусник и сатар ринулись друг на друга. Ничто уже не могло остановить побоище. Кони безумия, кони возмездия неслись к пропасти. На миг, когда тьма клокотала в недрах света, когда свет кипел и бурлил, раздирая тьму, они застыли в равновесии. Капли их крови, огненные шары, сгустки сверхчеловеческой энергии, точно воробьи запрыгали по пространству. Но враги вырвались из объятий друг друга. Пробитые разорванные паруса корабля тянули его обратно в схватку. Черная туша сатара обозначилась в галактическом мраке глубинным фиолетовым свечением изогнутых сабель, окровавленных когтей Мамбета. Они сшиблись снова, и лязг и вой помутили огонь вечного маяка. Корпус парусника трещал, бизань сломалась пополам, а затем ее, как больной зуб, вращая, выдрало вон, разворотив корму и отшвырнула прочь точно обглоданную кость. Парусник вырвался из когтей сатара, оставляя за собою кометный шлейф легких алых звездочек. Мачты его качались, и он слабее все заваливался на бок, но упрямо выпрямлялся. Навк тоже слеп от потери сил, и тело его немело, но воля, последнее ясное слово смысла, горела так же ярко, как цветок вальтана в его ледяной ладони. Ощеренный сатар кинулся на парусник, и парусник уже не сумел отклониться от тисков вражеской ненависти. Клыки сатара с треском вошли в плоть корабля. Свет парусника померк, как костер, залитый водою, и только слабые язычки огня лизали металлические руки, раздирающие грудь корабля. Сатар сорвал паруса и избил реи, словно ветви у дерева, а затем протащил последнюю мачту сквозь корпус, вырвав ее из днища. Стальные щупальца ударили в каждый иллюминатор, пробираясь внутрь. Звездный спрут напрягся, пытаясь разломить парусник надвое, как орех. Сметая и круша все, щупальца ползли по палубам и стенам. Сатар подмял парусник под себя, охватил со всех сторон и теперь добивал, разваливая на щепки. Навк оттолкнул дождевику от черной змеи и извивающийся по полу пучок змей полз в дыру от мачты в своде потолка. Толстые языки влезали в иллюминаторы, только красное свечение цветка вальтана озаряло рубку, которую громил Мамбет. Смялась в ком навигационная машина Гандамаги. Рухнул клавишный пульт, вскрикнув всеми струнами. Парусник погибал. Из его трюма донесся стон и хруст ломающихся костей. Навк обнял дождевику и прижал ее к себе, стоя среди рубки на последнем островке. Когда черная щупальца, как кобра, угрюмо полезла на него, он поднял руку и, без сожаления, разбила его рыло чудесный цветок вальтана. Алая вспышка окатила пространство. озарила треснувшие своды, стены рубки, черные заросли щупальцев.